Теперь в переговорах с менее прокачанными игроками я мог манипулировать ими, как угодно, добиваясь желаемого результата. Очень пригодится в переговорах с лидерами входящих в свору малых рас, чем я собирался заняться сразу же после возвращения на свой крейсер. Вот Кронклаушвайзс будет беситься, когда большинство из его вассалов откажутся участвовать в атаке на Землю. Между тем, вернулась моя белокурая спутница Герт Луэна. Капитан, выяснила, что ваш шлем остался у входа в подземный комплекс, дроны его сейчас доставят. Ужином и жильем управляющая программа ноды также уже пообещала нас обеспечить, как и бассейном с теплой чистой водой. Нас, уточнил я, поскольку девушка-андроид уж как-то подозрительно оживилась за прошедшие минуты, да и ее глаза лукаво заблестели. Ну да, хозяин, я сама лично прослежу за комфортом жилища и всем необходимым для отдыха. Также должна заметить, что во мне заложены сотни отличных способов быстро восстанавливать силы хозяина, и мне не терпится опробовать эти теоретические навыки на практике. И, как вы сами заметили, все, что случилось под тёк куполом, останется здесь под куполом. Глава 20. Дочь комара. И просто дежавю. Я лежу в каменной беседке на берегу озера, а робот-андроид Герт Луэна льет воду из армейской фляги мне на лицо, приводя в чувство. Мелькнула даже мысль, что я научился таки перезапускать время с сохраненных моментов. Вот только на этот раз шлем доспеха пожирателя валялся совсем рядом, а дата на календаре и выведенный перед глазами таймер обратного отсчета до окончания срока защиты Земли показывали, что прошло 4 дня с момента предыдущего подобного пробуждения. Опять потерял сознание, предположил я вслух и удивился своему сухому едва слышному голосу. Да, капитан, и снова на 14-й умме. Похоже, это предел вашего организма, кунг-комар. Я даже размышляю над тем, что нужно будет каждые сутки ставить вам капельницу с физраствором и витаминами на рабочем месте администратора, чтобы они поддерживали жизнь в теле во время работы. Нет, не нужно. По крайней мере, на этот раз. Работу администратора в подземном комплексе я закончил. Узнал все, что меня интересовало, и подкорректировал линии событий там, где это было возможно. На губах Герт Луаны сохранилась вежливая улыбка, но пробежавшие по личику девушки-андроида легкое разочарование я все же успел уловить. Похоже, синтетическая красавица надеялась на повторение нашего совместного отдыха в поселке. Да, было здорово, но сейчас меня ждали дела, и было не до развлечений. Наученный прошлым опытом, резко вставать не стал, тем более что шкалы очков жизни, очков магии и очков выносливости опасно балансировали на грани нулевых отметок, и я запросто мог снова отрубиться. Вместо этого медленно протянул руку и взял свой шлем, надел его и вызвал дежурного на мостике крейсера Дипал Ю-781. «Жилтов, ты, я закончил дела на планете, так что высылайте катер. Капитан Комар, столько дней прошло, мы уже беспокоиться начали, и уже часов 20 пытаемся связаться с тобой всяческими способами». Что-то стряслось. В голосе первого пилота я расслышал тревогу, а потому сам тоже напрягся. «Да, капитан, на планете Дзета-Жнеца и к столичному космопорту жуткий лесной монстр вынес новорожденную человеческую девочку с очень большими, просто огромными глазами. Чудовище оставило ее у ограды из колючей проволоки и утопало обратно в лес. Случилось это сутки назад, и эта новость успела разлететься по галактике. Докладывают, что свора Мелиефатов заинтересовалась данным событием и выслала своих эмиссаров. Они уже прибыли на карантинную планету. Навык ощущения опасности повышен до 258 уровня. Навык ярость повышен до 117 уровня. Увидев сообщение об опасности, я аж взревел от злости. Ну конечно, у Кронгалара имеются очень толковые советники, аналитики и прорицатели, которых он не зря держит при себе. Рождение дочки мятежного кунга Земли наверняка просчитано и предсказано ими как событие, способное помешать планам великого восьмилапого правителя своры. Мелиефаты отслеживали скорое появление Элины, о котором я сам рассказал во время своего выступления перед народом Тайлакса, вот только не могли точно знать, где и когда оно случится. Но как только моя дочь объявилась у космопорта карантинной планеты, боевые отряды и агенты своры наперегонки бросились к ней с самыми недобрыми намерениями.